Коридор успела перегородить жиденькая шеренга из шести стражей, вот в правого я и врезался. Одновременно со столкновением я обрушил оба топора, успев их вытянуть из петель, когда швырнул во врагов остатки щита. Судя по всему, стражи стояли недостаточно плотно, из-за чего синергия щитов была так себе. Это то и позволило мне сходу продавить их защиту, врезавшись в крайнего правого воина. Столкнувшись со мной, его оттолкнуло назад на пару шагов, что окончательно выбило его из защитного построения. Левым топором я подцепил древко копья, отводя его в сторону. Получилось удивительно удачно, леч энергии, сорвавшийся с наконечника, врезался в соседнего стража, хоть это и не возымело никакого эффекта. Правым топором я зацепился за край щита, оттягивая его вправо и вниз, открывая для левого тела стража, и я не замедлил этим воспользоваться, обрушив град ударов на стража. Три удара, и его личное поле схлопывается, а лезвие топора вгрызается в неприкрытую шею, почти отделив голову от туловища. Резким движением, всунув топоры в петли, я вцепился в фонтанирующее тело и развернулся к остаткам строя, на который обрушился шквал зарядов. Издав утробный рык, я, держа дергающееся тело горизонтально, влетел во вражеский строй, снося с ног остатки заслона. К чести стражей крепости, они не стали хлопать ушами, а меткими выстрелами повыбивали повалившихся врагов. Я же истерично рубил последнего воина, придавленного телом соратника и моей тушей. «Что-то ты долго возился», — раздался ехидный голос. Только посторонний звук заставил меня отвлечься от нанесения ударов по кровавой каше, в которую превратилось тело последнего стража. Передо мной стоял Калнигар, весь покрытый кровью, со своей монструозной глифой в руке и неизменной ухмылкой. «Я-я-не», из моего горла вырывалось тяжелое дыхание, вперемешку с хрипом. «Да я вижу, постарался ты на славу», — он обвел поле боя рукой, с боевым крещением, «мальчишка». Барабаны все еще долбили мне в уши, громче, чем когда-либо, а адреналин заставил конечности ходить ходуном. Я все еще сидел верхом на двух трупах, и не решался встать, что не мешало мне осматриваться. Этот отрезок коридора превратился в кровавую баню. Кровавые брызги покрывали стены, пол и потолок. Она была даже на уцелевшем светильнике, что окрашивало все в бордовые тона, придавая этой картине еще больше сходства с кадром из дешевого фильма ужасов. Она продолжала вытекать из обезглавленных трупов, скапливаясь в лужи. И это моих рук дело. Орудия стражей прижигали раны, в большинстве случаев. А вот мои топоры, они то и наносили рассекающие раны, чем я пользовался. Смотри, вновь появился в поле моего зрения изверг. В его руках была зажата голова в шлеме, отрубленная мной голова. Бесцеремонно выковырив голову из металлической скорлупы, он продемонстрировал мне содержимое. Длинные, светлые волосы были пропитаны кровью и стали походить на кривую, неровную шапочку, серьезно потраченную молью, меховую шапку. А еще она принадлежала явной девушке, точнее женщине, но это мелочь по сравнению с тем, что она была облачена в доспех стражей. «Становится понятно, откуда у них столько стражей», — произнес Калнигар, вертя кровавый трофей в руках. «Они КХМ женщины?» — спросил я, все еще сидя на трупах. Руки, вроде бы, перестают ходить ходуном, а тошнить меня не тянуло. «Не все», — спокойно ответил старик, словно не стоял посередине кровавой бани, и отшвырнул голову в сторону. «Но и это необычно, согласен?» «Ага», — вяло кивнул я головой. «Сержант», — гаркнул он в сторону. Тот самый сержант материализовался практически мгновенно, появившись рядом со стариком словно бы из ниоткуда. Взяв у сержанта флягу с водой, старик жестом отпустил стража. Спорить или что-то говорить тот не стал, исчезнув точно так же, как и появился. «На, пей», — старик протянул мне флягу, уже свинтив крышку. Сначала я потянулся к ней обеими руками, забыв, что все еще сжимаю топоры. Быстро исправив свою оплошность, я вцепился в сосуд, безбожно опорожнив его несколькими глотками. «Благодарю», — я протянул флягу назад. Старик принял флягу, но не стал ее возвращать сержанту. Он ее просто выкинул. «Новую принесут», — пояснил он, на мой недоуменный взгляд. Покачав головой на такое наплевательское отношение, я прислушался к собственным ощущениям. Барабаны замолкали, а зрение прояснялось. Состояние возбуждения отступало, и все безумие моей выходки обрушилось на меня многотонной плитой осознания. Но я не стал корить себя за опрометчивые действия. В той ситуации по-другому было никак не поступить. К тому же, победителей не судят, верно? Я зачистил верхние пролеты, так что наши стражи уже эвакуируются», — начал говорить старик, размеренно счищая капли, засохшей, крови с доспеха. Странная глефа была воткнута в пол, рядом с ним, как только эвакуация завершится, мы отступим на свою сторону, обрушив тоннели. Это даст дополнительное время, так что мы хорошо поработали. Я же продолжал сидеть и пытался отдышаться, и понять, почему я не испытывал угрызений совести по поводу убийства разумных, почти людей. Не было вообще ничего, только усталость и чувство утекающей маны. Этот доспех восполнял собственный резерв, который и так почти опустел. «После моих то выкрутасов, ты хорошо поработал, мальчик», — неожиданно проникновенно сказал Калнигар, садясь рядом со мной на корточки, «действительно хорошо». Ладонь старика опустилась мне на плечо, заставив пошатнуться. «Сказать по правде, в какой-то момент я решил, что тебе конец», — он стукнул мне в грудь кулаком. «Не сильно, но я чуть не свалился на спину, но, ты посмотри на себя, не растерялся, влетел во вражеский строй, снес половину уродов, дав возможность союзникам перестрелять остальных, так еще и заслон свалил. Молодец, из тебя вышел бы неплохой сержант стражей, так и надо поступать с врагом, мальчик, прорвать оборону и давить, пока не раздавишь его окончательно». Старик вновь скатился в пустую болтовню, пока я приходил в себя. Я чувствовал, как мой резерв одновременно и наполнялся, и опустошался. Странное ощущение, словно тебя тянут в две разные стороны, только не за руки, а за кишки, или ребра, или в общем, понятно, это было не больно, просто ощущение было именно таким, весьма странным. Так мы и сидели, пока, пара этажами выше, шел поток эвакуируемых сил. Благодаря нашему прорыву стражи смогли закрепиться на этой половине, откинув противника дальше в коридоры. К противнику подходило подкрепление, и натиск усиливался с каждой минутой, но это не имело значения. Мы свалим раньше, чем они накопят критическую численность. Похоже, на этот участок не бросали значительных сил. А через час, за который я почти пришел в себя, на нашу сторону вернулись и мы. Калнигар еще пару раз уходил, вероятно, устраивал налет на стражей врага, а вот я так и просидел. Мне даже принесли еще одну флягу. Кто-то из гражданских, женщина, она перемахнула на эту сторону, в числе курсирующих туда-сюда стражей, неся на спине здоровенный баул. Молча подойдя, она просканировала меня магией, всунув в руки объемный сверток, унеслась дальше по коридору. В свертке была пара лепешек и стеклянная фляга. Жидкость во фляге была кисло-сладкой и имела приятный, малиновый цвет. Лепешки я сожрал, флягу опорожнил и почувствовал себя гораздо лучше. Так что, к тому моменту, когда нам нужно было эвакуироваться, я был почти в норме. Задерживаться тут мы не стали. Как только эвакуация завершилась, тоннели с той стороны и небольшой участок с нашей обвалили взрывами. Укрепления все еще продолжались возводиться, но нам пришел другой приказ. Один из офицеров принес нам, с Калнигаром, странный ларец. Из кристалла, торчащего из его крышки, появилась струйка дыма, быстро преобразившись в лицо стража. Судя по всему, он был в штабе и просто передавал приказ. Новое задание было в нижней трети крепости. Там располагались фермы, обширные помещения, отведенные для выращивания продовольствия. Очередной узел обороны пал. Что с ним случилось, было непонятно, но он внезапно пропал с радара и перестал выходить на связь. Отряды, посланные на затыкание бреши, сообщили о контакте с противником и тоже перестали выходить на связь. Радар в центральном штабе не мог дать полной картины, но они видели, что там идут бои. Похоже, противник смог воспользоваться неожиданной удачей, бросив в прорыв серьезную группировку. Туда-то нас и направили. Глава 32. При строительстве крепости древние архитекторы преследовали цель создать автономный оборонительный юнит, способный оборонять как значительный участок стены Веннисаэра, так и отбиваться от нападений врага в одиночку. Последнее подразумевало круговую осаду крепости, в то время как первое обязывало иметь значительные силы гарнизона. Два этих фактора стали причиной раздутого гарнизона крепости. Множество ртов, которые нужно кормить, как можно дольше и, как можно, больше. К решению этой проблемы древние архитекторы подошли с привычным для них размахом. Внутри крепости, практически в самом ее сердце, были возведены огромные галереи, ставшие источником продовольствия, для неизвестного числа поколений Синари. Творение древних архитекторов выполнило свое предназначение многократно. Однако современные фермы разительно отличались от изначальной задумки. Если изначально они планировались сугубо утилитарными и продуктивными, то теперь множество сложнейших артефактных комплексов, которыми являлись неказистые на вид грядки, исчезли. На их месте появились клумбы, в которых произрастали весьма диковинные растения, декоративные дорожки, которые петляли между искусных статуй и изумительных цветочных композиций. Появились тут и фонтанчики, чье журчание ласкало острый слух обитателей крепости, а изумительной работы фрески радовали глаз. Кто-то скажет, что подобные изменения кощунственны. Может, он и будет прав, но у любых изменений есть причина. Была она и в подобных действиях. Нет, потомки не оказались неблагодарными, просто такие объемы продукции оказались ненужными. Изначальная конструкция ферм позволяла прокормить весь гарнизон, а это, по меньшей мере, полсотни тысяч синари. Гигантская цифра, ныне неактуальная. В гарнизоне крепости едва ли наберется половина от запланированной численности. Даже с учетом выращивания тканей для одежды, редких ингредиентов, потребных в различных сферах жизни, отдельного участка, отведенного под эксперименты фермеров, площадь была гигантской, слишком большой, избыточной. Именно поэтому, в какой-то момент, синари решили переделать часть площадей ферм под зоны отдыха, создать место, наполненное тишиной, красотой и спокойствием, с чем в откровенно милитаризированной крепости были изрядные проблемы, и у них получилось. Поколение за поколением синари вносили изменения, что-то достраивали, что-то изменяли, а что-то и сносили. С течением тысячелетий декоративная площадь практически переросла продовольственную, да и та была серьезно переработана, в угоду эстетическим наклонностям синари. И теперь территория, которая должна была просто кормить синари, была настоящим произведением искусства. Результат трудов скульпторов, садоводов и кузнецов радовал чуткие души долгоживущих созданий. И теперь, впервые со дня своего сотворения, фермы пылали. Залпы боевых заклинаний разносили в пыли осколки скульптуры, едва ли отличимые от настоящих разумных. Цветы, которые были выведены специально для строго отведенного им места в невероятно сложной композиции, безжалостно вытаптывались. Дорожки, по которым, на протяжении тысячелетий, бродили синари, становились ареной ожесточенных сражений и отчаянных дуэлей. Место, служившее прибежищем спокойствия и красоты, стало ареной разрушения и кровопролития. Строй безмолвных стражей мерно наступал на замершую шеренгу стражей крепости. Залпы выстрелов прорывали густые клубы дыма, перерастая в яркие вспышки, когда сталкивались с защитными заклинаниями обороняющихся. Вторженцы использовали идентичные тактические приемы, что сводило противоборство к победе той стороны, у которой было больше копий. Либо все решала случайность, когда боевые артефакты отказывали, в лучшем случае переставая работать. К счастью, осаждаемых удача была на их стороне. Артефакты вторженцев были не в лучшем состоянии, что приводило к периодическим взрывам или образованию прорех в обороне. Подобное случалось и на стороне защитников, однако, гораздо реже. И вот, наблюдая за всем этим безобразием, молодой сержант, отслуживший в стражах всего-то каких-то 150 лет, решился на отступление от заученных догм. Он разделил свои силы на две неравные части. Большую часть подчиненных он выставил на показ, посчитав, что прямолинейный противник решит задавить немногочисленного противника. Так и получилось. Вторженцы, не раздумывая ни секунды, двинулись на противника, что опрометчиво открыл по ним огонь. Клубы дыма от пылающих растений надежно скрыли второй отряд, залегший, по приказу сержанта, в окрестных развалинах. Как только отряд противника преодолел определенную отметку, сержант во все горло выкрикнул приказ, и за строем врагов, прямо из свежего пепла и обломков, восстали бронированные фигуры обитателей крепости. В то же мгновение они открыли огонь по незащищенным флангам и тылу, просаживая защитные поля противника. Вражеские стражи отреагировали, но было уже поздно. Под интенсивным огнем со всех сторон вторженцы падали один за другим. «За крепость!» — вновь крикнул сержант, выхватывая клинок и устремляясь на остатки противника. Его подчиненные, окрыленные тактической победой, последовали его примеру, переводя свое оружие в режим для ближнего боя, и устремились на остатки вражеского отряда. Вторженцы не ожидали такого развития ситуации. Даже попав в засаду, они действовали организованно и слаженно, стремительно перестраиваясь для круговой обороны. Они не ожидали, что силы гарнизона перейдут в решительное нападение. Все было кончено в считанные секунды. Возглавляющий силы крепости, на данном участке театра боевых действий, сержант заметил один интересный факт. Еще в предыдущих столкновениях вторженцы отличались не только своим безэмоциональным поведением, но и сложением. Они были субтильными, по сравнению с своими собратьями из крепости. Доспехи стражей были для них слишком велики, а копья, со щитами, обладали слишком большим весом. Все это сказывалось на их подвижности, что обещало преимущество для более крупных сейнари крепости в рукопашной сшибке. Воины крепости были просто сильнее и быстрее своих оппонентов, что и предрешило исход этого небольшого сражения. Добив раненых, сержант приказал своим воинам перегруппироваться и направиться к следующему очагу сражения, коих было крайне много в обозримом пространстве. Силы крепости встретились с силами вторженцев, когда те входили на территорию ферм, что привело к встречному бою, который перерос в хаос и анархию. Растения пылали, изумительные скульптуры и фонтаны разносились в пыль. Командная цепочка была нарушена. Подразделения разбрелись кто куда. Нередко огонь открывался по союзникам, добавляя еще больше хаоса в жестокую свалку. Когда отважный и решительный сержант вел своих сейнари во фланг очередного вражеского отряда, он заметил вспышку, а затем он умер. Посреди строя потрепанных стражей возникла фигура в чешуйчатом доспехе, вооруженная парными клинками, странной формы. Рядом с возникшей фигурой размахивало клинком обезглавленное тело сержанта, по инерции пытаясь достать своего убийцу. Срубленная голова шлепнулась на каменное крошево. Стражи, орошаемые фонтаном крови своего командира, вскинули копья, направив их на его убийцу. Сверкнули выстрелы, пронзив пустоту. А на каменное крошево рухнула еще пара голов, срубленные с поразительной легкостью. Еще на подходе к фермам нас остановили стражи. По их словам, на территории ферм творился хаос и анархия. Встречное столкновение привело к пожарам и масштабным разрушениям. Артефактные грядки не потерпели столь грубого обращения и принялись взрываться в случайном порядке. Связь и, хоть какое-либо, управление над войсками были потеряны. На данный момент было достоверно известно только то, что бои все еще идут. Комендант понимал, что если сунуться туда с новыми силами, то это может лишь добавить хаоса. Но и этот бардак нужно было заканчивать. Поэтому на подходах концентрировались значительные силы стражей, параллельно возводились укрепления, а все входы на территорию ферм готовились к запечатыванию. Фермы было решено оставить, там не осталось ничего ценного, вернее, ничего, что могло принести пользу обороняющимся в ближайшей перспективе. Но и выживших бросать никто не собирался. Собранным силам был поставлен четкий приказ ворваться внутрь, выкашивая силы неприятеля, порваться к выжившим, если такие остались, вывести их и запечатать фермы. План был прост. Все, что от нас, Скалнигром, требовалось, так это обеспечить силовую поддержку. Ну, в основном от Калнигара. Единственный мастер смерти был лютым бойцом, что я и до этого знал. Но, знать и видеть собственными глазами, две огромные разницы. Если я загубил несколько жизней с трудом, прохаживаясь по краю от начала и до конца короткого сражения, при помощи со стороны наших стражей, то он вырезал врагов пачками, в одиночку и вырываясь вперед, наплевав на поддержку стражей. Вот и сейчас, только-только выслушав план коменданта, Калнигар тупо подошел к громадным воротам и потребовал их открыть. Наплевав на то, что ударный отряд был еще не готов, капитан стражей, если я правильно разобрал замысловатые знаки различия, пытался что-то ему втолковать, но старик даже ухом не повел. А когда тот схватил Калнигара за руку, то медленно повернул в его сторону голову, молча, и плавно положил на плечо стражу свою глефу, древком, но пучок лезвий находился слишком близко от головы воина. Тот на это также никак не отреагировал, в том смысле, что он не стал потеть, дрожать или блеять. Они так и замерли, в немом противоборстве характеров. Уж не знаю как, но они решили свои вопросы именно так, молча и застыв в неподвижности. Может, это была телепатия, кто бы мне сказал. В любом случае, капитан резко скинул глефу с плеча и направился к своим воинам, раздавая приказы. Скопившиеся силы принялись выстраиваться коробочками, а к кристаллу управления воротами подскочил гражданский, готовый отворить их по приказу. Мне же оставалось только встать рядом со старым извергом, на что он внезапно заговорил, не поворачивая головы. «Нас ждет бой на открытом пространстве, мальчишка, куча врагов и потеряшек, к которых нужно вытаскивать из этого пекла. В этот раз будем действовать вдвоем. Я несусь вперед, разбивая строй противника и опрокидывая их с ног. Твоя же задача будет заключаться в добивании тех, кого я не успею порубить на куски. Никак не отреагировав на слова старика, я принялся разминать, крутя топориками замысловатые фигуры. Сначала разминал запястья, затем локтевые суставы, а потом и плечевые. Воздух так и свистел. Что же касается маны, странное ощущение перетягивания внутренних органов почти прекратилось, что косвенно указывало на заряженность моей брони. Что же касается моего резерва, точно не скажу, но драться я был способен, да и тратить мне было особо некуда, топоры жрали на удивление мало. Это на выстрел из копья уходит прилично маны, моего резерва хватит на пару выстрелов, максимум, после чего меня можно будет резать как барашку. Я даже рукой не смогу взмахнуть. «Открывай уже», — раздраженно приказал Калнигар, ткнув в гражданского глифой. Тот дернул головой, изобразив на своей физиономии возмущение, но руку на кристалл положил. «Куда?» — донесся до нас крик капитана. Он раздавал указания в задних рядах небольшого воинства, еще рано. Но створки уже начали открываться, обрушив на мои уши жуткую какофонию сражения и локальной катастрофы. По мере открытия ворот мне открывался отвратительный вид на фермы. Я тут раньше не бывал, как и много где еще, так что мне и сравнивать ни с чем. Да и видел я только дым, пламя да вспышки. Дыма было больше, он начал валить в наш коридор, как только появилась щель между створок. Ну а шум, где-то что-то взрывалось, четко различался звук падения кучи камней, как бывает при обрушении здания. Слышались крики, как командные, так и истеричные, словно кого-то резали. Еще был гул, гул пламени. Свет бешеного пожарища затмевал даже искусственное освещение от гигантских кристаллов, вмонтированных в высокий потолок. Да и сами кристаллы скрывались под клубами дыма. Натуральная картина ада. Куда влетел Калнигар, как только створки разошлись едва ли на метр? Этот псих просто сорвался с места и сиганул в щель, не сказав ни слова. Поймал взгляд временного привратника, пялился он на меня этак выжидающе. Как бы говоря, а ты почему не ломанулся с места, как твой старший товарищ? Качнув головой, я последовал за стариком, сходу хапнув дыма полной грудью. Старик взял бодрый темп и успел знатно удалиться, пока я мешкал у ворот. Пришлось нагонять. Он, конечно, будет искать самые опасные места, но и находиться было безопаснее именно рядом с ним. Такой вот парадокс. Следом за мной, с минимальным разрывом, через ворота начали проходить и отряды стражей, четкими группами, разбивающиеся на три колонны, сохраняя построение и пребывая готовыми к бою. Я не стал их ждать и рванул в густой смог, туда, куда ускакал Калнигар, и потерял его, просто блестяще. Остановившись на перекрестке, от которого остались только воспоминания, я принялся вертеть головой, стараясь вычленить хоть какую-то подсказку. Куда бы ни падал мой взгляд, я видел следы разрушения. Разбитые статуи, фонтаны и каменные коробы, наверное, грядки. Битый, оплавленный, камень валялся вперемешку с плодородным грунтом и осколками кристаллов. Освещение едва-едва пробивалось сквозь дымовую завесу, больше мешая, нежели помогая. Позади раздавались крики команд и слаженный грохот марша стражей. Впереди рев пламени и отдаленные взрывы, сопровождаемые вспышками. Кто-то еще боролся, а старика нигде не было видно. В конце концов я решил, что он ринется в самую гущу, туда, откуда исходило больше всего шума. Туда-то я и направился. Перемахивая через поваленные деревья, стараясь не оступиться на битых камнях и не угодить в воронку от взрыва, я продвигался по территории ферм, пока не наткнулся на место сражения. Относительно ровная поляна стала местом ожесточенного рубилова, по-другому и не скажешь. Тела были разбросаны повсюду, в разной степени сохранности. У кого-то не хватало конечностей, другие могли похвастаться дырами в телах, от третьих и вовсе остались только фрагменты доспехов и тел. Прислушавшись, я попытался определить, есть ли тут выжившие. Синари, ребята живучие, могли и после такого замеса остаться живые. Прислушался, и ничего. Общий шумовой фон мешал различить дыхание или стоны. Пришлось обходить тела самостоятельно. Первых я решил осмотреть тех, кто находился на окраине поля боя. Да только быстро понял свою ошибку. Если заряд копья прошел ручной щит и пробил броню, выжить после такого, из разряда чуда. Тела, что находились дальше всего от эпицентра, имели запредельный уровень повреждений, а вот те, что в центре, там дошло до рукопашной, если мои глаза меня не обманывают. Именно там могли остаться выжившие. Пробираясь по полю битвы, я поражался остервенению, с которым две стороны рвали друг друга. А доходило и до такого, когда оба противника именно что рвали друг друга, голыми руками. Как вот эта пара, два стража, у одного на груди узнавался герб крепости, силуэт крепости на фоне голубого неба, в то время как у второго была двуглавая птица. Эта парочка валялась на боку, даже после смерти не отпустившей у противника. Кроме этого, они оба были насажены на обломок копья. Удар был нанесен в спину стражей резиденции, пронзив обоих и окончив их жизни. Куча трупов, пронзенных копьями, забитых щитами и такие, словно бы пропущенные через дробилку. Очевидно, когда дошло до рукопашной, стражи вкладывали всю силу в каждый удар, дабы пробить тяжелые доспехи. Вспоминаем, что Сейнари – ребята крайне живучие и сильные. Мое внимание привлек стон, сопровождаемый скрежетом металла по камню. Кто-то пытался выбраться из-под небольшой кучки трупов. Подскочив к куче, я принялся разгребать завал. Кто бы там ни был, его стоило откопать. Если враг, то можно и в плен взять. Если друг, окажу помощь. Мы, кажется, для этого сюда и пришли. Эй, подай голос, громко прошептал я, раскидывая тела. И ответ последовал. Невнятный стон, перемешанный с руганью на сейнарском. Но да, выживший именно говорил. Говорит, значит, один из наших. Эти болваны из резиденции не говорят, даже когда их режешь. Спустя еще пару трупов, порой измочаленных в кроваво-металлическую кашу, я наконец добрался до руки парня, или древнего старца, черт ногу сломит с этими ушастиками. Ухватившись за руку, я потянул ее на себя, уперевшись в кучу трупов ногами. Поднатужился и потащил его на себя, под глухой стон выжившего. Его тело вылетело из плена, как пробка из бутылки шампанского. Настолько неожиданно, что я не удержался на ногах, да еще и шлепнулся на меня всей тушей. Вцепившись в бронированные бока счастливчика, а кем еще можно быть после такой кровавой рубки, я постарался смягчить приземление. Кто знает, в каком он состоянии. Скатившись с горки, я оказался сверху парня. Поверхностный осмотр дал понять, что этот парень из наших, герб крепости кое-как, но различался на его кирасе. Также, кроме обширных вмятин на доспехе, отсутствие шлема, отсутствие глаза, ноги, начиная от колена, он был весьма бледен и вял. Светлые волосы слиплись от крови и грязи, но он дышал, вполне уверенно, да и сквозных ранений на туловище у него не было. Все остальное, лишь временные неудобства, даже отсутствие половины зубов. Ага, эй, принялся я похлопывать его по щеке, не спать, боец, на что он отреагировал весьма вяло, что несколько меня обеспокоило. Я не врач и не целитель, лечить я не умел, максимум, перемотать рану. А этому парню нужен был именно целитель, и побыстрее. Начав вертеть головой, ведь наши ребята не могли так сильно отстать от меня, я позорно прошляпил момент. На моей шее сомкнулись стальные перчатки. Вцепившись руками в его ладони, дабы уменьшить нешуточное давление на шею, я провернул голову в его сторону. Это мог быть шок, или он мог просто обознаться. Но нет, единственный, уцелевший в прошедшей мясорубке, глаз пылал зеленью, а лицо, покрытое слоем крови и грязи, было совершенно бесстрастным. Глава 33. Хватка на шее усилилась, грозя мне элементарным переломом шейных позвонков. И это несмотря на мои усилия по ослаблению хватки. Но, в следующую секунду, прямо перед его лицом начало что-то проявляться. Непривычная печать, а какое-то марево из зеленой энергии. Мое восприятие резко скакнуло в заоблачные вершины, поэтому и зеленое марево замедлилось. Что делать, даже не думал. Моя ладонь врезалась в изуродованную половину лица, подобно копью, проламывая лицевую кость и размозжив мозг безумца. Зеленое марево медленно, словно бы нехотя, начало затухать, равно как и свет в глазу. Вырвав руку из раскуроченного черепа, я освободил свою шею из хватки мертвеца и вдохнув полной грудью. Занятно, прохрипело со стороны. Дернувшись от неожиданного звука, я обнаружил Калнигара, мирно сидящего на корточках, в каких-то 3 метрах от меня. Глефа покоилась на коленях, так же как и одна из рук, которой он подпирал голову. Это он напал на меня. Начал я оправдываться, убирая топоры в петли. Даже сам не заметил, как они оказались у меня в руках. Я все видел, мальчишка, помахал он свободной рукой. Идем, тут нет выживших. Встав с корточек, он направился в дымную завесу. Я последовал за ним, предварительно оторвав от одежды стража кусок ткани. Вся ладонь была покрыта кашей из мозгов и крови, с вкраплениями обломков костей. «И как это понимать?» – вопрошал я, стараясь не потерять старика в очередной раз. «Он же был из наших. Это что за разно? Откуда мне знать?» – донесся до меня его голос, приглушенный и отрешенный. «Кто тут всеведущий мастер смерти, а ты или я? Не время для вопросов, мальчишка», – отрезал он, внезапно исчезая в клубах дыма. «Да стой ты!» – выкрикнул я, сорвавшись на бег, но безрезультатно. Старый урод просто исчез, а в следующее мгновение я, подчинившись взвывшим инстинктам, сделал прыжок назад, одновременно вынимая топорики. В том месте, где только что была моя шея, мелькнуло что-то металлическое, мелькнуло и исчезло. Застыв в оборонительной стойке, я озирался по сторонам, как воришка, застигнутый на месте преступления, напрягал глаза и уши, стараясь найти новый источник угрозы. Если бы я доверял своим органам чувств немного меньше, то решил бы, что это мне привиделось. Но я доверял, так что и расслабляться не стал. В стороне раздался оглушительный взрыв, сопровождавшийся вспышкой. Дернув головой, я успел заметить, как вспышка света подсветила две фигуры. Практически одновременно с этим я услышал, как позади застучал камешек. Не став ломать голову, я рванул вперед, уходя в длинный перекат, вливая в топоры ману. Уже заканчивая перекат, я увидел, как в клубах дыма исчезает фигура Сейнари. У этого силуэта четко различались два меча в руках, парные клинки. Крайне необычное оружие для стражей, да и скорость была более чем впечатляющей. Свист рассекаемого воздуха заставил меня согнуться, пропуская что-то над головой. Прямо так, из полусогнутого положения, я нанес круговой удар топорами, только для того, чтобы сделать хоть что-нибудь, перед тем, как отступить. Если тут есть кто-то, кто размахивает мечами, передвигается сверхбыстро, да еще и прятаться умудряется. Мои топоры напоролись на защитное поле, одновременно с тем, как вражеский клинок столкнулся с моим. Вот только мои топоры не пробили защиту, в то время как вражеский клинок прошел сквозь мою, так словно ее и не было. Все это я наблюдал собственными глазами. И то, как вспыхнуло вражеское защитное поле, останавливая мое оружие, и то, как меч, наполовину состоящий из голубоватого кристалла, неумолимо приближается к моей голове. Мою голову спасла только инерция от остановленного удара. Меня развернуло в обратную сторону, едва-едва позволив разминуться с вражеским клинком. Не полностью. Эта скотина прошлась по моему виску, срезав изрядно кожи, вместе с куском кости и волосами. Это я понял позже, в тот же момент я только почувствовал, едва уловимое, давление и резкую боль. В тот момент я думал совершенно о другом. Время привычно замедлилось, позволяя мне оценить ситуацию. Я находился вплотную к неизвестному противнику, вооруженному парными клинками, сильно напоминающими оружие Каалнигара. Бредовую мысль о том, что это и есть Каалнигар, я отбросил в тот момент, когда пнул по лезвию меча, прямо так, из положения сидя. От следующего удара я ушел обратным кувырком, придав себе ускорение пинком в торс противника. Предсказуемо нога натолкнулась на защитное поле, не причинив тому никакого вреда. За первым кувырком я совершил еще один, закончив его сильным прыжком назад. Мне нужно было разорвать дистанцию. Уже в полете мне пришлось извиваться змеей, уходя от волны энергии, слетевшей с еще одним ударом противника. Приземлившись на руки, я еще раз оттолкнулся от изломанной земли, уходя от очередного удара. Вот ведь заладил, вентилятор гребаный. Меня разобрала такая злость, что я, вместо того, чтобы продолжить отступать назад, ринулся вперед, прямо под вражеские клинки, широко разведя руки и вложив в натиск весь свой вес, помноженный на скорости, приправленный мгновенным бешенством. Защитные поля наших доспехов столкнулись, с противным скрежетом рассыпав вокруг искры и разряды энергии. Столкновение наших защит вызвало выброс энергии, отбросивший нас в разные стороны. Мгновение полета, дезориентация от вращения, ослепление и оглушение. Болезненный удар, пришедшийся на нижнюю половину спины. Короткое падение, и я вновь почувствовал грешный пол этой богадельни. Тряхнув головой, я попытался встать, что получилось не так уж и бодро. Зрение и слух постепенно восстанавливались, позволив мне осмотреться. Моего врага нигде не было видно, что уже было хорошо. Или нет, если вспомнить, как этот гад хорошо скрывался. Мою попытку определить собственное местоположение прервало резкое жжение в груди. Опустив глаза вниз, я стал свидетелем занятного зрелища. Занятного и тревожного. Одна из чешуек медленно, но верно, набирала яркость, высвечивая замысловатую паутину кристаллической структуры. Руки сработали быстрее, чем извилины. Топор выпал из разжатой ладони. Опустевшая ладонь вцепляется в свихнувшуюся чешуйку, с силой рванув ее в сторону. Ладонь обожгло яростным пламенем, пока я рвал ее прочь. Крепление оказалось не таким надежным, как я думал, на мое счастье. Единым рывком мне удалось вырвать ее и отправить в короткий полет. Эта хреновина рванула в 5 метрах от меня. По корпусу ощутимо прилетело несколько осколков, а ладонь горела адским пламенем. Энергично тряся ладонь, стараясь облегчить ожог, хоть сколько-нибудь, краем глаза я заметил стремительную фигуру. Она рвалась ко мне из дыма. На фоне черных вихрей четко различались светящиеся глаза и что-то ярко-красное, следующее за фигурой. Ну вот еще один урод. Мелькнуло у меня в голове, а тело уже реагировало. Подхватило валяющийся топор, наплевав на обожженную ладонь, и приняло боевую стойку. Один топор чуть впереди, в то время как второй застыл на отлете. Фигура окончательно вынырнула из клубов дыма, позволив себя разглядеть. Это был Сейнари. Сейнари в тяжелом, чешуйчатом доспехе, вооруженный здоровенной секирой, наполовину состоящей из кристаллов. Именно последние и светились ярко-красным. Этот придурок, в отличие от предыдущего, не собирался прятаться. Оно и понятно. Тяжеленные, даже на вид, доспехи лишали его возможности двигаться скрытно. У Калнигара были тяжелые доспехи, как я тогда думал. Но у этого индивидуума как будто он нацепил один слой брони на еще один. Прикрутил к получившейся конструкции здоровенные, покатые, наплечники, нацепил на грудь сейфовую дверь, облил штаны, на пару с сапогами, жидким металлом и в таком виде ринулся в бой. Ну а шлем там даже прорези не было. Сплошная плита брони, разве что изогнута, да имела усы, выполненные в форме крыльев, вытянутые от лица и заканчивающиеся за головой. Судя по форме, это была защита ушей. Этот ублюдок весил на пару сотен килограммов больше, чем я, а в руках у него была секира, высотой с меня самого. Впервые вижу такие доспехи, такие монументальные, даже тяжелее, чем у стражей, хотя куда тяжелее то, секиру он держал на отлете, в положении для вертикального удара. Примитивно, но действенно, если нет опыта или подвижности. Благодаря старому извергу у меня было и то, и другое, хоть и не в том объеме, как хотелось бы, как показал мне мечник. Лезвие секиры, предсказуемо, пошло вверх, когда ему оставалось до меня несколько шагов. Одновременно с замахом он чуть-чуть подпрыгнул, увеличивая силу удара. Кристаллическое лезвие вспыхнуло, набирая смертельный заряд, и устремилось вниз, прямо мне в темечко. Предсказуемо, быстро и мощно. Вот только что сложнее, взмахнуть такой бандурой, или сделать короткий шаг в сторону, повернув корпус. Как показала практика, именно шаг сделать быстрее. Пропуская мимо себя светящееся лезвие, я изогнул корпус, придавая ускорение топорам, и нанес сдвоенный удар по ублюдку. Сияющие, красными письменами, топоры врезались в защитное поле, отскочив назад. Лезвие секиры врезалось в пол, породив конус разрушения. От неожиданности я дернулся назад, во все глаза смотря на то, как волна разрушения расходится от места удара, сметая все на своем пути. Эта хрень не успела остановиться, когда в мой корпус врезалась тяжело бронированная перчатка. Моя защита сработала, но меня откинуло еще на пару шагов назад. Опомнившись, я принялся наносить по уроду град ударов, продолжая держать топоры в форсированном режиме. С такими противниками, мощными, бронированными и неуклюжими, стоит держаться именно ближе. Здоровенная секира и тяжелые доспехи не позволит ему орудовать на ближней дистанции. Не так эффективно, как я. Как показала практика, я был прав только отчасти. Этот уволень орудовал кулаками, ногами и своим оружием достаточно проворно, чтобы доставить мне несколько критических моментов. Но и отлипать от него было смерти подобно. От волны разрушения я бы не смылся. Скорее всего, пропустив широкий взмах секиры над головой, я воспользовался моментом и нанес еще пару скользящих ударов по корпусу врага. Я все еще не мог преодолеть его защиту, хотя мелкая вязь, что проступила на его броне пару ударов назад, стала светиться ярче. А ведь счет попаданий был двухзначным. Отпрянув назад от здоровенного наколенника, я зацепил урода еще раз, уже в бедро. Так мы и танцевали. Он не мог по мне попасть, а я не мог пробить его броню. И ведь я чувствовал, что превосхожу его физически, что в силе, что в скорости. Но вот воспользоваться этим преимуществом у меня не получалось. «Как ты меня задолбал!» — заорал я от переизбытка чувств. на что этот урод нанес мощный горизонтальный удар, переходящий в следующий, точно такой же. Если бы я отступил назад, понадеявшись пройти вблизи от его лезвия, то лишился бы головы или всей верхней половины тела. Но я не стал отступать назад, вместо этого я пригнулся и принялся молотить по его ногам, пока лезвие секиры не сменило ось вращения, перейдя к вертикальному вращению. Пришлось стремительно откатываться в сторону, дабы не быть располовиненным от макушки до задницы, а встав на ноги был вынужден прыгать с места на всю возможную длину, потому что этот ублюдок воткнул в землю свою секиру, ярко сияющую, от переполняемой энергии, секиру. Прямо как в начале нашей дуэли, взрывная волна настигла меня уже в полете, сбив с траектории и закрутив как юлу. Вращение остановилось, когда я проломил что-то каменное, на чьи осколки я и плюхнулся. «Скажи что-нибудь», — потребовал незнакомый голос. В ответ я только простонал, пытаясь заставить извилины работать друг с другом, после оглушительного полета. «Успокойся», — он говорит, — «а значит ни один из них», — заговорил другой голос. Разлепив глаза, я увидел перед своим лицом раскаленный наконечник копья и стража, весьма потрепанного жизнью, держащего оружие. За ним застыл гражданский, также видавший дни и получше. «Схоих!» — прохрипел я, выгибаясь дугой от боли в спине. Именно ей я и затормозил. «Берегись!» — завизжал третий голос, женский, откуда-то со стороны. Наплевав на боль во всем теле, я перекатился в сторону и попытался встать. Вовремя, потому что на то место, где я только что валялся, обрушилась здоровенная секира, светящаяся, хоть и не так, как в последний раз. «Мастер!» — удивленно прошептал страж, отступивший от бронированного болвана. Копье, к чести стража, он не опустил, а щита у него не было. Более того, он не стал стоять столбом, когда бронированная туша вырвала из каменного пола секиру и замахнулась на него. Продолжая удерживать копье в активированном режиме, он ловко отступил от удара и нанес свой. Раскаленный наконечник воткнулся в защитное поле, породив сноп искры молний. «Великие предки, кто это?» — вновь напомнил о себе женский голос. «Враг», — выдохнул я, отвлекаясь от созерцания танца стража и бронированного ублюдка. Пошарив глазами по сторонам, я наткнулся на каменную скамейку, массивную, крепкую и ухватистую. То, что нужно. Воткнув топорики в петли, я подскочил к скамейке, каким-то чудом остававшейся целой, и обхватил ее. Поднатужившись я, вцепившись в нее поперек сидушки, поднял эту бандуру и развернулся в сторону бронированного урода. Тот все еще пытался достать верткого стража. Неизвестный воин крайне ловко уворачивался от прямолинейных атак бронированного противника, по сути вертясь на крохотном пяточке. При этом он не забывал наносить удары своим копьем, перехватив то обеими руками. Он даже отводил некоторые удары, используя стандартное оружие, демонстрируя изрядное мастерство, которое было бы невозможно продемонстрировать в паре с массивным щитом. В этом был минус экипировки стражей. Что доспехи, что оружие, предназначались для боя в строю. Выстроить непреодолимую стену из щитов, ощетинившись копьями, вот предназначение стражей. В подобном же бою значение имели скорость, реакция и подвижность. Но, даже в тяжелых, латных, доспехах этот мужик умудрялся творить почти невозможное. Наконечник копья порхал рассерженным шершнем, нанося удар за ударом, в то время как ответные удары находили лишь пустоту, там, где страж был только мгновение назад. Зажав скамейку на манер тарана, я устремился в бронированного урода, стараясь не выдать себя раньше времени. Страж активно отвлекал его внимание, позволяя мне внезапно напасть, чем я и воспользовался. Я подловил его в тот момент, когда он замахивался для очередного удара. За мгновение до удара он все же заметил меня, но успел только повернуть свой усатый шлем, а в следующее мгновение каменная скамейка врезалась в его бок, напоровшись на защитное поле. Но, даже остановленная защитным полем, она имела вес, раза в 2-3 превосходящий мой собственный, плюс я, плюс разбег, хоть и короткий. Всего этого должно было быть достаточно для того, чтобы повалить его. Ублюдок не упал, от удара его пошатнуло, секира пошла в сторону, едва не вывернувшись из рук, а сам он попытался развернуться ко мне, но я продолжил давить, заставляя его пятиться боком. Стальная перчатка вцепилась в край скамейки, одновременно с новым ударом от стража. Копье ударило в район плеча, заблокировав правую руку ублюдка, и не давая ему развернуться ко мне полностью. «Топор, заблокируй топор!» — прохрипел я, напрягаясь изо всех сил, лишь бы не дать ублюдку вырвать скамейку у меня из рук и не прекратить натиск. Ботинки загребали расколотый камень, а голые ладони вгрызались в гранит скамейки, как в спасательный круг. «Вали его с ног!» Страж послушался. Копье отлетело назад для нового удара, нацеленного в единственную руку, удерживающую монструозную секиру. Он уже хотел нанести удар, когда секира прокрутилась в руке бронированного болвана, перерубая копье, практически развалив его вдоль всего древка. Только я отчаянно застонал, как страж рванул вперед и обвился вокруг вооруженной руки, не просто повиснув на ней, но и поставив ублюдку под ножку. Бронированная туша рухнула, стоило мне надавить в очередной раз, но оружие так и не выпустило. Как только он начал падать, я подался вперед, так чтобы встать прямо над ним. С тяжеленной скамейкой в руках не успели приземлиться капли грязи, поднятые в воздух падением его туши, как торец скамейки начал долбить в его шлем, как гильотина на паровой тяге, заставляя защитное поле ярко сверкать при каждом ударе. Удар. Бронированный торс шмякнул по влажной земле. Урод успел приподняться. Удар. Еще один удар прервал очередную попытку подняться, погружая бронированную тушу глубже в грязь. Удар. Со стороны стража, борющегося с рукой бронированного, слышалось напряженное пыхтение, а со спины доносилось какое-то бормотание, вперемешку со звуками борьбы. «Да сдохни ты!» Удар. Туша вновь впечаталась в грязь, а в мою лодыжку вцепились стальные клещи, рывком дернув меня в бок. Не удержав равновесия, я бухнулся на колени, вытянув ногу в сторону. Скамейка рухнула на шлем ублюдка, напоровшись на защитное поле. «Беги!» — прокричал страж, ужом нырнув в сторону. Топоры уже были у меня в руках и пылали алым, когда меня снесла новая волна энергии, отправив в новый полет. Ублюдок смог активировать свою оглоблю. В этот раз я улетел недалеко, вероятно, он не смог набрать больше заряда. Но боль в левой половине головы и левой кисти говорили мне, что даже такой заряд далеко не летний ветерок. Поднявшись на колени, заполошно протирая лицо от грязи, я попытался сделать две вещи, даже три, если вспомнить про волевое подавление боли. Я попытался оглядеться и протереть глаза, точнее глаз, правый, левый, вместе со всей левой половиной головы, горел адским пламенем боли. Красный росчерк дал понять, враг еще не повержен. Глава 34. В то время, пока юный Телендар пытался не умереть в битве со своим врагом, вся остальная территория ферм превратилась во множество арен, разного размера и рельефа. Где-то сходились в лобовом столкновении отряды захватчиков и защитников, играя в рулетку, отчаянно заливая противника потоками разрушительных энергий. В иных местах небольшие отряды, оставшиеся от встречного сражения, еще в самом начале противостояния, остервенело защищали импровизированные укрепления, состоящие преимущественно из элементов декора, разбитых грядок и трупов большого числа трупов. Эти отчаянные храбрецы боролись не за свои жизни, но за жизни персонала ферм. Прорыв противника оказался слишком неожиданным, вследствие чего персонал не получил приказа на эвакуацию. Разгоревшееся сражение застало фермеров в середине процесса сбора ценных образцов растений и сворачивания незаменимых артефактов. Но, кроме противоборства регулярных частей, на территории ферм нашлось место иным силам, таким как мастер смерти Калнигар. Старый Сейнари на практике доказывал, что носит свое звание не напрасно. Используя свои навыки, которые он оттачивал столетиями, Калнигар скользил по перепаханному ландшафту словно призрак. В этом ему помогали броня, один из древних комплектов, подогнанный специально под него, и заклинания, скрывающие его присутствие. Собственно, именно поэтому мальчишка и решил, что потерял из виду старого мастера смерти, в то время как он не отходил от него далеко, не слишком, по крайней мере. Мальчишка шумел, настолько, что Калнигару не составляло труда следить за его местоположением, параллельно прочесывая местность. Именно так, не выходя из скрытности и не производя лишнего шума, он избавился от небольшой группы вражеских стражей. Пятерка воинов молча пробиралась сквозь дымовую завесу, стараясь остаться незамеченными. Именно там Калнигар с ними и разобрался, не дав им времени на ответные действия. Все благодаря рассекателю штормов, его оружию, которое ему посчастливилось получить. Именно благодаря этому факту ему и удалось стать мастером смерти, потому что Глефа его выбрала. Тогда, держа в руках древнее и могучее оружие, юный Калнигар не понимал многого, но он понимал, что стал особенным, избранным, в прямом смысле этого слова. А все потому, что оружие, когда-то давно принадлежавшее иному мастеру смерти, выбрала его своим хозяином. Заметно позже, оставшись единственным обитателем территории мастеров смерти, Кал Нигар увлекся изучением древних летописей. Из них ему стало известно, что ритуал выбора – не наследие древних традиций, а результат утраты знаний. По древнему кодексу мастеров смерти каждому послушнику отковывались оружие и броня, точно подходившие его предпочтениям в бою. Не было никакого перебора древних клинков или подбора подходящего комплекта брони. Все создавалось индивидуально, под каждого нового бойца. Теперь же эти знания были утрачены, и современникам приходилось долго и упорно подбирать новобранцев. Затем, в процессе обучения их число уменьшалось, отсеивая негодных, по тем или иным причинам. Под конец же проводился данный ритуал, когда кандидаты запускались в оружейные комнаты, в надежде, что кто-нибудь из них выйдет с древним клинком в руках. И рассекатель штормов выбрал его, и это стало поворотным моментом в его жизни. Более того, хоть Кал Нигар и не знал, для кого была откована данная глефа изначально, именно она и позволила изрубить пятерых стражей в кровавый фарш, просто проигнорировав их защиту и доспехи. Древнее оружие, могучее и своенравное, оно требовало ринуться в бой, обрушить на противника бурю из стали и огня. Но Кал Нигар понимал, что такой паттерн поведения был крайне неразумен. Не в данных обстоятельствах. Слишком обширные повреждения огромной территории ферм. Такие разрушения не могли появиться от лобового столкновения стражей, не столь быстро. А это означало только то, что на стороне вторженцев были осадные орудия, которые было необходимо найти и уничтожить. Судя по всему, использовались осадные артефакты, бьющие по площади. Вероятно, вторженцы нанесли превентивный удар, стоило им ворваться на территорию ферм. Почему они не задавили повторными ударами очаги сопротивления, оставалось загадкой. Вероятно, у них не было достаточно накопителей снарядов, либо они не видели, куда бить, либо еще миллион иных причин. Кал Нигар не собирался выяснять причины молчания осадных артефактов, он собирался их найти и уничтожить. Но у судьбы были иные планы. Стоило только чуть-чуть углубиться на территорию ферм, как мальчишка нарвался на неприятности. Поле битвы выглядело почти безжизненным. Тела еще не успели остыть, но шевеление Кал Нигар не заметил. Но вот мальчишка нашел неприятности. Когда он вытащил едва живой труп, Кал Нигар только порадовался, уж отличить стража своей стороны от противника он был в состоянии. Когда страж, носящий эмблемы крепости, накинулся на мальчишку, Кал Нигар не поверил собственным глазам. В следующее мгновение он заметил, что единственный глаз полутрупа горел зеленым, что было совершенно нетипично для защитника крепости, но являлось нормой для вторженцев. Ну а когда перед лицом раненого начало формироваться нечто аморфное, он был готов сорваться с места и срубить голову полутрупа. Но мальчишка справился сам, ударил в самое уязвимое место, поврежденную голову, с легкостью пробив череп и достав до мозга. Эта ситуация настолько заинтересовала Кал Нигара, что он даже приблизился к месту действия, сняв маскировку. Вот только осмотр ничего не дал. Странный раненый был действительно из стражи крепости. Об этом говорила не только эмблема, но и телосложение. Вторженцы были мельче своих собратьев из крепости. Поголовно. Доспехи частенько болтались на них, как на деревянных болванах. Копья и щиты едва ли не выворачивали руки. А наличие среди них женщин, кто, будучи в здравом уме, поставит женщину в фалангу стражей? Столько странностей. Будучи немного раздраженным отсутствием ответов, Кал Нигар попытался вновь уйти прочесывать местность, отмахнувшись от вопросов мальчишки. Ну, в самом деле, он не мыслитель и не целитель, чтобы находить объяснение этим странностям. Вот только, уже сплетая заклинание невидимости, он почувствовал чужое присутствие. Кто-то еще шарился поблизости, используя заклинание невидимости, схожие с тем, что использовал Кал Нигар. Он понял это только благодаря неуклюжести противника. Тот задел камушек. В голове старого мастера смерти всплыли воспоминания тренировок по использованию невидимости. Данное заклинание не делало тебя нематериальным. Более того, именно под этим заклинанием следует соблюдать повышенную осторожность. Малейшая ошибка может раскрыть твое местоположение, как камень, который ты пнешь, не задумываясь о последствиях. Или едва заметное преломление света, когда ты стоишь между разумным и источником света, или движение воздуха, в данном случае дыма, когда ты проходишь сквозь него. Голову Кал Нигара посетила мысль о том, что он, один из немногих, кто мог использовать данное заклинание, и единственный, кто присутствует на территории ферм, из сил крепости. Одновременно с этим его тело пришло в движение, подчиняясь рефлексам. Рассекатель штормов завертелся в ладонях, отражая атаки из невидимости. Заклинание невидимости слетело с него, так же как и с врага, позволяя Каалнигару рассмотреть своего противника. Это был мастер смерти. Вероятно, облегченная версия доспеха Каалнигара сидела на противнике как кофта, в то время как на самом мастере смерти она сидела как влитая. В правой руке незнакомца был зажат длинный меч, больше походивший на кристаллическую иглу, а на левой покоилась монструозная перчатка, красовавшаяся кристаллическими когтями на пальцах. Лицо противника было не покрыто, глаза сияли зеленым, а волосы, длинные и светлые, были собраны в тугой пучок. Именно отсутствие маски и боевой раскраски натолкнуло Каалнигара на мысль о поддельном мастере смерти. Он даже позволил себе расслабиться, решив, что незваные гости из резиденции просто выгребали все, что было в их закромах, за что поплатился, буквально в следующую секунду. Шилообразный клинок обошел защиту Каалнигара и устремился к груди. Хвала предкам, защита доспехов не подвела, вовремя активировавшись. Тонкое лезвие проскользило по магическому полю с противным скрежетом, ощутимо оттолкнув Каалнигара назад. В следующую секунду ему пришлось совершать акробатический пируэт, уходя от взмаха когтистой перчаткой. За кристаллическими когтями оставался голубоватый след, свидетельствующий о необычности оружия. Больше такой промашки Каалнигар не допускал. Стоило ему только встать на обе ноги, как он перешел в агрессивное нападение. Лезвия рассекателя сложились в толстые клинки, позволив орудовать ими как нормальной глифой. Более того, лезвия клинков, сложенные максимально плотно друг к другу, засветились, грозя своей жертве быстрой расправой. Мечник также перешел в агрессивную атаку, буквально накинувшись на Каалнигара с градом ударов. Шиловидный клинок наносил колющие удары, которые Каалнигар отводил в сторону, в то время как перчатка наносила размашистые удары всей пятерней. Противник владел своим оружием довольно неплохо. Действительно неплохо, как отметил Каалнигар, втыкая рассекатель в землю. Мгновением ранее его противник также воткнул свой меч в землю, нанеся удар по лезвию удар перчаткой. Прежде чем оба оружия соприкоснулись, они засветились, свидетельствуя об активации заложенного заклинания. Стоило перчатке соприкоснуться с клинком, как последний изверг волну разрушительной энергии, устремившейся к Каалнигару. Если бы тот не воткнул в землю свой рассекатель, также активировав заложенное заклинание, создавшее защитное поле, то его бы смело волной разрушительных энергий. Мощное, разрушительное оружие, признал Каалнигар. Вот только, сменив конфигурацию рассекателя, разложив клинки цветком, Каалнигар повернул торец глефы к противнику. Древко расцвело короткой серией вспышек, выплевывая поток энергии из торца, прямо в противника. Тот не растерялся, приняв поток энергии на наконечник своего меча. Наконечник сменил цвет, впитывая поток разрушительной энергии. Резко прервав залп, Каалнигар молниеносно провернул в руках оружие, параллельно меняя применяемое заклинание. Из древка вырвалась полупрозрачная волна энергии, придавшая Каалнигару ускорение, бросая в сторону противника. Одновременно с этим второй пучок лезвий рассекателя сменил конфигурацию, сложившись в подобие копья. Оружие противника было великолепным, так же как броня и навыки, но его подвели физические кондиции. Он просто не успел среагировать должным образом. Пучок лезвий впился в защитное поле, в районе груди. Короткое противоборство оружия и защиты, протекавшие жалкие мгновения, в блеске молнии и искр, закончилось проникновением лезвий прямо в грудную клетку противника. Но Каалнигар не стал на этом останавливаться. Мысленное усилие и пучок лезвий, сложенных в подобие наконечника копья, раскрылись, встав под прямым углом к древку, и провернулись, превращая внутренности противника в кашу. Это длилось жалкие мгновения. Со стороны это выглядело как короткое столкновение копья и защитного поля, закончившееся тем, что Каалнигар отскакивает от противника, обзаведшегося дырой в груди, размером с голову ребенка, и запоздало взмахивающего своим оружием. Из дыры хлынула алая кровь, вперемешку со внутренностями, превращенными в фарш. Лишившись всех внутренних органов, противник старого мастера смерти умудрился сделать шаг навстречу своему убийце. Он даже успел начать напитывать свое оружие магией, но его последний удар так и останется ненанесенным. Силы покинули его, и пародия на мастера смерти рухнула на, пропитанную кровью, землю. Только тогда зеленое свечение в его глазах потухло. Закончив со своим врагом, Каалнигар бросился в сторону мальчишки, туда, откуда доносились самые громкие звуки битвы. Преодолев едва ли половину пути, он обнаружил парочку фермеров, мужчину и женщину, ухаживающую за пятеркой стражей, находившихся в разной степени целостности. Оба фермера пытались наколдовать что-нибудь целительное, и у них даже получалось, раз все пятеро были еще живы. Он так бы и прошел мимо них, прямо к месту битвы мальчишки и еще одного поддельного мастера смерти, если бы его острое зрение не уловило цепочку приминаемой травы, стремительно приближающейся к парочке фермеров. Невидимый противник собирался натурально казнить парочку Сейнари, так что и Калнигар не стал мешкать. Сложив лезвие с одной стороны на манер наконечника копья, он распушил второй пучок лезвий, сделав из рассекателя сверхмощный метательный снаряд. Мгновение на прицеливание и трансформацию оружия. Активация плетения и грозное оружие устремляется к цели со скоростью молнии. Рассекатель потратил меньше секунды на полет. Настиг цель, прошел сквозь нее, на краткий момент становясь невидимым, и улетел дальше, в фонтане крови, внутренности и осколков брони. Еще один минус невидимости. Она не сильно хорош дружит с защитными плетениями.